Он снова очутился один среди чуждой ему жизни, среди чуждых ему людей, на которых невольно и даже не отдавая себе в том отчета, глядел свысока, но это одиночество его не тяготило. Он жил не в настоящем, а в будущем, и для будущего глядел на свое настоящее, на эти однообразно сменяющиеся дни и ночи, как на нечто временное, почти как на тюремное заключение. Тоска и мрак тюрьмы едва замечались, ибо весь он мыслью и духом был в той радостной минуте, когда наступит, наконец, светлая, широкая и счастливая свобода. Эта свобода была ему обещана. Он не знал кем, но знал и верил, что она ему обещана. Если б можно было отнять у него эту веру и это убеждение, он, не задумываясь, покончил бы с собою, так как ему пришлось бы тогда остаться с одним только настоящим, то есть с вечной, безнадежной тюрьмой. Однако он понимал, что и в тюрьме нельзя жить, сложа руки, что если невозможно до времени счастливого освобождения утолить свою палящую жажду, насытить мучительный голод, все же необходимо иметь глоток воды и кусок хлеба, иначе освобождение придет слишком поздно, найдет не живого человека, а труп. Такой духовный, единственной его пищей была наука. Заховинов стал объезжать один за другим все университетские города Западной Европы, работал во всех книгохранилищах, знакомился и сходился с известными учеными всех стран, делался их внимательным учеником, извлекал из каждого все, что только тот мог дать ему. Так проходили годы. Юрий Заховинов уже приблизился к 30-летнему возрасту. В Россию он не возвращался. Денежных средств, высылаемых ему князем, было достаточно для скромной жизни, какую он вел. Он время от времени переписывался с отцом, и мало-помалу так уж само собой сложилось, что отец не звал его больше в Россию. Его пребывание в чужих краях, его переселение из страны в страну, из города в город, все это как бы узаконилось, стало нормальным. Теперь он был выбран в действительные члены многих ученых обществ. Светилы европейской науки принимали его как сотоварища, охотно с ним беседовали, даже порой изумлялись глубине и обширности его знаний. Он постоянно работал, много писал, но не напечатал ни одной строки, и вне избранных ученых кружков его имя оставалось совершенно неизвестным. А между тем ему стоило опубликовать хоть одну из работ своих, чтобы легко достигнуть почетной известности. Что же мешало ему поделиться с людьми плодами усидчивых, многолетних трудов своих? Что мешало ему получить должное, занять по праву принадлежащее ему почетное положение? Ответ на это заключался в том, что он искренне считал всю современную науку ничтожной, что с каждым годом, приобретая новые познания, он все более и более убеждался, до какой степени они слабы. Если люди, называющие себя учеными, действительно считают себя таковыми, если им все верят, то это не что иное, как всеобщее заблуждение. Он же не причастен такому заблуждению. Он ясно и хорошо видит, что самые смелые и серьезные из современных ему ученых бродят в потьмах, что до сих пор никто из них не решил как следует и бесповоротно ни одного из простейших вопросов, касающихся природы и жизни. Видят явления природы и жизни, наблюдают их, разъясняют, противоречат и друг другу и себе в этих разъяснениях, а причина явления остается тайной. Работают целые века над расширением могущества человека, над порабощением сил природы, и продолжают оставаться рабами этой таинственной природы, которая из-под своего непроницаемого покрывала насмешливо смотрит на жалкие усилия слепых пигмеев. Но вместе с этим Заховинов чем больше жил и работал, тем более убеждался в заблуждении считать человечество шествующим постоянно вперед, без остановок и с каждым веком приобретающим все больше знаний. Нет, если получаются новые знания, то многие прежние забываются, исчезают. Человечество, или вернее отдельные, более развитые его части, имеют свой день и свою ночь. Работающая часть человечества совершив свой труд, покончив свой день, утомляется и засыпает. Настает ночь с бурями, грозами и дождями. Ночная непогода ломает и смывает труды спящих работников. И когда при наступлении утра поднимаются на труд новые работники, они застают прежнюю работу в развалинах. Иное приходится переделывать, другое начинать снова, так как прежнее совсем погибло, исчезло, забылось. И кончается тем, что новые работники совсем разрушают все здание и принимаются возводить его по новому плану, употребляя при этом совсем новые приемы в работе. Но ведь на этот новый план, на выработку новых приемов и орудий, потребны века, поэтому-то постройка идет так медленно. Заховинов был уверен, что он живет в один из ранних, утренних часов новой работы на развалинах громадного труда, совершенного работниками древних цивилизаций. Убедясь в этом, он, естественно, сосредоточил свое внимание на развалинах древнего мира. Мало-помалу он решил, что работники предшествовавшего периода во второй половине своего трудового дня знали неизмеримо более, чем первейшие ученые XVIII века. Только работали они по совсем иному плану и употребляли в работе иные, ныне забытые приемы. Новый план, быть может, гораздо лучше. Новые приемы гораздо совершеннее, но ведь пройдут века, прежде чем будут достигнуты большие результаты работы. На закате нового трудового дня человечества, перед наступлением новой ночи, истинные знания будут глубже и серьезнее, чем были они в предшествовавший вечер человечества. Но ведь теперь-то, в этот ранний, утренний час, в час подготовительной работы, человеческие знания ничтожны сравнительно с теми, какими обладали древние работники перед наступлением неизбежной ночи, почти разрушившей следы их работы. Страстно и неустанно, с томлением все возраставшей жажды, с муками все усиливавшегося голода, стал Заховинов искать капли и крупицы древних, затерявшихся знаний. Прежде всего, он, естественно, должен был натолкнуться на астрологию, хиромантию, картомантию, всевозможные способы узнавания судьбы человека и предсказывания будущего. Он остановился в недоумении. Все это были тоже древние науки. На утренней заре новые работники нашли их крупицы, разбросанными и затерянными в развалинах древнего мира. Крупицы эти кое-как подобрали, сложили в одну общую кучу, и время от времени забавлялись ими. Иной раз даже считали их очень интересными, даже пробовали серьезно взглянуть на них. Крупицы входили в моду и выходили из моды. Серьезные люди, а уж тем более ученые, относились к ним с полным презрением. Презрительная усмешка мелькнула и на устах Заховинова. Астрология? На основании каких-то условных вычислений, каких-то положений и соотношений некоторых небесных тел в минуту рождения человека, нарисовать круглую или квадратную фигуру, разделенную на 12 частей, и в этой фигуре, как в раскрытой книге, прочесть ясно и подробно всю грядущую жизнь человека, гороскоп — какое безумие! Хиромантия. Ладони человеческих рук испещрены более или менее тонкими разнообразными чертами. Разглядеть все эти черты, рассмотреть форму руки и пальцев, и опять-таки, как в книге, прочесть на руке характер и судьбу человека, читать тот же характер, ту же судьбу в возвышениях и углублениях черепа, и называть это френологией, наукой. Читать эту судьбу в известным образом расположенных картах? Неужели стоило всю свою жизнь искать истину и работать, чтобы остановиться на такой фантастической забаве? Нет, не эти крупицы, найденные в развалинах древности, важны, они только древние заблуждения, надо рыть глубже. Но тут Заховинову пришлось признать себя виновным в поспешности заключений. Он столкнулся с жившим во Франкфурте старым евреем Моисеем Мельцером, занимавшимся составлением гороскопов. Еврей этот составил его гороскоп, и Заховинов с невольным изумлением и интересом сидел над этой странной фигурой и читал подробные к ней объяснения. Еврей не мог знать, не только обстоятельства его жизни, но и не имел о нем никакого понятия, в этом Захаринов был уверен. А между тем, в объяснениях, написанных дрожащей старческой рукою, была подробно описана вся жизнь Юрия Захаринова, как он знал ее сам. Прошедшие и настоящие были верны. Будущее сулило именно то, чего желал для себя Захаринов. Интересная случайность решила. Но через полгода в Милане какой-то босоногий монах по чертам рук рассказал ему то же самое, что было написано при гороскопе евреям. После этого Захаринов решил, что необходимо тотчас же ехать в Мюнхен, где, как он слышал, жила какая-то фрау Луиза, славившаяся своими гаданиями на картах. Фрау Луиза в третий раз повторила перед ним его прошлое, не ошиблась, говоря о настоящем, а будущее изобразила именно таким, каким представили его евреи-монах. «Таких случайностей быть не может», — сказал себе Захаринов. И чем большим это кажется вздором, тем это интереснее и серьезнее. День, когда Захаринов сказал себе слова эти, был великим днем в его жизни. Есть люди, и в особенности между учеными всех времен было и есть много таких людей, которые или с чужого голоса, или даже путем собственной мыслительной работы, дойдя до известных понятий, уже решительно не в состоянии сойти со своего места. Вне точки, на которой они остановились, им все кажется заблуждением и нелепостью. Они не признают для себя возможности никаких ошибок. Если свидетельство их собственных чувств противоречит их теориям и выводам, они не хотят ни видеть, ни слышать, ни осязать, закрывают глаза, зажимают уши и бегут дальше от явления, грозящего доказать их несостоятельность, бегут с упорным криком «этого быть не может», «это противоречит здравому рассудку», «это нелепость». Но дело вовсе не в том, что этого быть не может и что это нелепость, а просто в том, что человек очень спокойно на своем пригретом, облюбованном и комфортабельно устроенном местечке. Иной раз, если это действительно ученый и мыслитель, он ведь столько поработал, столько сил и жизни вложил в созидание своего мировоззрения, был его глашатаем, знаменосцем. И вдруг какое-то странное явление грозит разрушить до основания всю эту работу целой жизни, доказать неосновательность и близорукость работника. Нет, следует закрыть глаза, зажать уши, объявить дерзновенное, назойливое явление нелепостью и остаться у своего знамени на своем месте. Но эти люди своим образом действий прежде всего доказывают, что они работали лишь для собственных удобств, отдыха и лени, а не для истины. Что они малодушные трусы, заботящиеся не о том, чем быть, а о том, чем слыть, пуще всего боящиеся свистков и глумлений современной им толпы. И никогда подобным людям не покажет истина бессмертной красоты своей. Захаринов, более чем равнодушный к мнению о нем интересных и ненужных ему людей, работавший не для известности среди современников, никогда не думавший ни о каких свистках или овациях, уже по одному этому был свободен в своих занятиях от всяких искушений и смущений. Единственными его судьями были его же собственный разум, его же собственные чувства. Эти единственные и безапелляционные его судьи решили, что слишком легкомысленно и недостойно глубокого искателя истины отворачиваться от несколько раз повторенного факта только потому, что неисследованная причина этого факта представляется нелепостью. Все, что может сделать осторожный, спокойный и рассудительный человек для того, чтобы убедиться, что он не был жертвой обмана, все это сделал Захаринов с целью узнать, не было ли какой-нибудь связи между франкфуртским евреем, мюнхенской фрау Луизой и миланским монахом, и не мог ли кто-нибудь из них знать о нем, его прошлом и настоящем. Но все самые тщательные изыскания заставили его отказаться от этой мысли. Тогда он снова поехал во Франкфурт и сделался скромным учеником бедного и грязного старого еврея Моисея Мельцера, За денежную помощь, в которой он действительно нуждался, а может быть и по иным еще побуждениям, еврей согласился передать Захаринову все свои познания. Целые дни проводили они вместе, и очень скоро Захаринов увидел, что его время не пропадает даром. Еврею незачем было для составления гороскопа пришедшего к нему незнакомца узнавать его прошлое и настоящее. Теперь Юрий Кириллович на основании преподанных ему правил сам составил свой гороскоп, и эта работа оказалась тождественной с работой еврея. Объяснение, так подробно и точно рассказавшее всю жизнь его, он нашел в старой рукописи, хранившейся у Мельцера и составлявшей главный источник его астрологических познаний. По уверениям еврея, рукопись эта была написана Оже Ферье, доктором Екатерины Медичи. Подробного ее изучения было достаточно Захаринову для того, чтобы убедиться в том, что под словами и понятиями, осмеянными и признаваемыми за шарлатанство и вздор, скрывается действительно очень серьезная и важная сущность. В древнем мире существовала истинная наука, точная и безошибочная, далекая от всякой произвольности и гадательности, от всякой фантастичности. Это древнейшая математика, открывавшие великим ученым протекших времен, лучшим работникам истекшего дня жизни человечества, многие тайны природы, выражалось, как и следовало, знаками и символами, истинный смысл которых мог быть известен и понятен только посвященным. Эта высочайшая математика и единственная наука, заключавшая в себе по своему свойству всевозможные науки, обладала огромной силой. Знанием природы, достигавшим до владычества над природой. А потому в руках человеческих она могла быть как источником высочайшего блага, так и источником высочайшего зла, следовательно, все зависело от доброй или злой воли владевшего ею. Таким образом, древние работники, открывшие свою великую науку, созидавшие ее и совершенствовавшие, не имели никакого права передавать ее каждому. Мало было явиться в собрание знающих и сказать «я хочу знать». Следовало доказать свою способность не только постигнуть науку и воспринять ее, но и, владея ею, не злоупотреблять своими познаниями, не творить посредством их зла. Доказательства эти были очень серьезны. Испытания, которым подвергался желающий науки, были трудными, страшными испытаниями, ибо ошибка, неудачный выбор ученика падали всей своей нравственной ответственностью на учителей. Так следовало быть, и так оно было. Рукопись Мельцера, этот листок из книги «Древние науки», найденный и буква к букве подклеенный французским медиком XVI века, окончательно заставил Захаринова отречься от современной ему науки и отныне отдать себя исключительно поискам предыдущих и последующих листков древней великой книги. Он знал, что перед ним большой труд, но знал также, что этот труд должен увенчаться блестящим успехом. Об этом всю жизнь, с самого детства, говорил ему внутренний голос. Об этом говорили ему теперь предсказания гороскопа, руки и карт, первая половина которых уже осуществилась во всех подробностях. Однако труд оказался не столь тяжелым, как это можно было себе представить сразу. Очевидно, самым тяжким, самым решительным шагом был первый шаг, и Захаринов его сделал, смело и презрительно отбросив от себя первое препятствие. Это препятствие встало перед ним в виде чудовища, одетого шутом, со свистком в зубах, с лицом полным насмешки и злорадства. Оно крикнуло ему: «Иди, и ты покроешь себя насмешкой и позором, как жалкий глупец, погнавшийся за нелепой химерой». Захаринов отбросил чудище, и оно исчезло. И он прошел спокойно, и тотчас же получил награду в виде рукописи Мельцера, давший ему уже некоторые положительные указания. Теперь, вспоминая прошлое, Захаринов говорил себе, что именно с той минуты он очутился в мистической сфере, где действуют высшие влияния, и где человек, пригодный к работе, смело и спокойно, идя прямым путем к заветной цели, идя с непреоборимой волей и верой на каждом шагу, при первой необходимости получает себе помощь и подмогу. Чего он ищет, то и находит. Кто ему нужен, тот уже ждет его, и неизбежно в предназначенный день и час происходит с виду странная, но естественная, знаменательная встреча. Все это не случайность, не бред мистически настроенного воображения. Огромные, осязательные результаты, которых Заховинов достиг в десятилетний период, прошедший с того времени, служили ему в этом порукой. Стоило ему остановиться на каком-либо вопросе и понять, что без выяснения и решения этого вопроса ему нельзя успешно продолжать свои занятия, как тотчас же, по-видимому, случайно он находил какой-нибудь старинный манускрипт или редчайшее издание, трактовавшее именно о предмете его занимавшем. Новая находка, при всех своих иной раз несовершенствах, помогала ему в решении важного вопроса, наводила его на новые мысли и соображения, иногда же рукопись или книга оказывались драгоценными. Можно было подумать, что в его руках находится подробный каталог всех редчайших и важнейших сочинений по древним, отринутым новой наукой, таинственным знаниям с указанием места, где они находятся, и лиц, которые ими владеют. Заховинов, подчиняясь какому-то особому, развившемуся в нем чутью, по мере надобности собирался в дорогу, ехал в город, о котором за день до этого не думал, по приезде отправлялся бродить по всем улицам и непременно встречал какого-нибудь человека, с чьей помощью добывал нужную ему книгу или рукопись. Он не навещал уже больше своих прежних учителей, известных ученых. У него являлись новые учителя и товарищи во всех странах Европы. Это были, по большей части, совсем неизвестные в ученом мире люди, люди различных профессий и положений. Встречи с ними происходили тоже, по-видимому, самым случайным и естественным образом. Но с каждой из таких встреч он делал новый шаг на пути своем. Так прошли 3 года. Заховинов чувствовал, что им сделано все, что было в его человеческих силах. Он знал, что находится в положении древнего неофита, добросовестно приготовившегося вступить в храм великих таинств, выдержать все испытания и заслужить высшее посвящение. Действительность, среди которой он жил, приходя с ней в невольное соприкосновение, более чем когда-либо казалась ему призрачной и ничтожной. Он оставался свободным от всяких привязанностей и пристрастий, не замечал чужих радостей и чужого горя. Он сдавил в себе все порывы и чувства и оставался на высоте своей холодной, девственной чистоты, всецело, без остатка, поглощенной и подавленной, страстной и жадно любимой им работой. Он знал уже много и был уверен в истинности своих познаний. Он знал и то, что настало время его посвящения. Наступил так давно, так терпеливо жданный час выхода из темницы на свободу. Где же старшие братья, имеющие силу и власть посвятить его, раньше него вступившие на путь, по которому он идет, и уже достигшие того, чего и ему предстоит достигнуть? Они существуют. Хоть никто еще не говорил ему об этом и не называл ему имен их, они явятся, ибо приспело время. И они явились. Заховинов внезапно почувствовал, что должен ехать в древний немецкий город Нюрнберг. Он знал уже этот город, хотя до сих пор у него там не было никаких знакомых. Он немедленно собрался и поехал. В первый же вечер по его прибытии в дверь его помещения в гостинице раздался троекратно повторенный стук. Трепет пробежал по всему телу Заховинова. Щеки его побледнели, глаза вспыхнули. Настал час. «Идут за мною», — сказал он себе, и ни на одно мгновение не усомнился в словах своих. Если б он ошибся, его постигло бы немедленное безумие, его жизнь была бы кончена, но он знал, что ошибиться не может, что таких ошибок не бывает. Твердой поступью, усилием воли сдавив в себе волнение, он подошел к двери, отворил ее и впустил к себе пришедшего человека. Это был старик. Небольшого роста, очень сухощавый, с бледным, изброжденным мелкими морщинами лицом, с глазами живыми и проницательными. Его черная одежда, самого обыкновенного, общепринятого фасона, была скромна, вся его фигура дышала спокойным достоинством. Заховинов никогда не видал этого старика, а между тем тот посмотрел на него, как смотрят на человека, уже хорошо известного, уже изученного, И Захавинов почувствовал и понял, что старик его знает. — Готовы ли вы идти за мною, господин Захавинов? — просто и ласково спросил на немецком языке старик, крепко сжимая невольно протянутую к нему руку Юрия Кирилловича. — Вы знаете, что готов, и что я ждал вас. В таком случае пойдем. Захавинов накинул плащ, надел шляпу, и они вместе вышли.